щедро вознагражу. Отпустить тебя мне ничего не стоит. Но сколько ты мне дашь за это в награду? Спросил Дзяцян. Да и на устное обещание я не слишком полагаюсь. Пиши расписку. Как писать? Очень просто, сказал Дзяцян. Пиши, что проиграл и взял в долг столько-то лян серебра. Это нетрудно, согласился Дзяджуй. Дзяцян вышел. Через минуту он появился с бумагой и кистью и велел Дзяджую писать. Поторговавшись немного, они сошлись на 50 лянах, и Дзяджуй поставил свою подпись. Дзяцян взял расписку и стал подтрунивать над Дзяджуном. Дзяджун вышел из себя и, скрежеща зубами от злости, твердил: «Завтра же расскажу всем, пусть судят, как хотят». Напуганный Дзяджуй стал кланяться ему до земли. Дзяцян сделал вид, что хочет уладить дело миром, и уговорил Дзяджуя написать и на имя Дзяджу на расписку на 50 лян серебра. На этом все и кончилось. Затем Дзяцян обратился к Дзяджую. «Я буду виноват, если отпущу тебя. Ворота, ведущие на сторону старой госпожи, давно уже заперты, а в гостиной старый господин рассматривает недавно привезенные из Нанкина вещи, так что и той дорогой пройти невозможно. Лучше всего тебе пройти через заднюю калитку, но и там сейчас кто-нибудь может встретиться. Придется немного подождать. Я посмотрю, а потом проведу тебя». Здесь оставаться нельзя, того и гляди, могут нагрянуть. Постой, сейчас я найду место. С этими словами он погасил свечу и, увлекая за собой Дзяджуя, вышел во двор. Они ощупью добрались до крыльца, и Дзяцян сказал: «Сядь под крыльцом и подожди моего возвращения. Только смотри не звука». Дзяцян и Дзяджун удалились. Дзяджую, который совсем лишился присутствия духа, не оставалось ничего иного, как забраться под крыльцо. Он начал обдумывать свое положение. Как вдруг наверху послышался шум, и кто-то выплеснул в ведро нечистот, да так ловко, что Дзяджуй оказался облитым с головы до ног. Он невольно охнул, но тут же спохватился и зажал себе рот рукой. Облитый мочой, он всем телом дрожал от холода. Потом прибежал Дзяцян. «Идем, идем скорее!» Дзяджуй кое-как выбрался из-под крыльца и опрометью бросился домой. Это было уже во время третьей стражи, и ему пришлось кричать, чтобы открыли дверь. «Что случилось?» — спрашивали люди, увидев Дзяджуя в таком состоянии. «Было очень темно», — солгал он. «Я оступился и упал в отхожее место». Добравшись до своей комнаты, Дзяджуй умылся и переоделся. Только теперь он понял, что все это время Фэнзе лишь играла с ним, и его охватила ярость. Но вновь и вновь вспоминая красоту Фэнзе, он чувствовал досаду, что не может заключить ее в свои объятия, и всю ночь не сомкнул глаз. Хотя он не мог забыть Фэнзе, однако больше не осмеливался ходить во дворец Джунго. Дзяджун и Дзяцян чуть не каждый день приходили к нему требовать деньги, и Дзяджуй боялся, как бы дед не узнал о его похождениях. Страсть к Фэнзе по-прежнему пылала в нем, а тут еще прибавились долги, и при всем том ему целыми днями приходилось усиленно заниматься. Несмотря на свои 20 лет, Дзяджуй все еще не был женат, и мысль о том, что Фэнзе так и не попала в его руки, извела его настолько, что у него, как говорят, ломота в пальцах появилась. Вдобавок ему пришлось дрогнуть на морозе и потом спасаться бегством. В результате он заболел. Внутри у него все горело, он лишился аппетита, ноги стали какими-то слабыми,